Глава 14. Скардамула, 13 сентября, 9:00. Норман и Мишель, оставив пикап рыболовецкого кооператива на указанной им станции техобслуживания, вернулись на автобусе в гостиницу и обнаружили там в полном порядке синий ровер. Ключи лежали в их ящичке на стойке администрации в Плайе. Однако они напрасно прождали много дней кряду. Мишель подолгу размышлял, пытаясь разгадать значение фразы, обнаруженной рядом с трупами Петроса Русоса и Йорга Каргеоргиса, но без особого успеха. Вследствие чего они решили снова начать поиски с того момента, когда в их жизни появился золотой сосуд, увиденный в подвалах Национального археологического музея. Тогда они решили вернуться в столицу, рассчитывая найти там следы Аристотелеса Малидиса. Он находился с Периклисом Арватисом в его последние часы, а также последний владел сосудом Тиресия. Быть может, он способен связать их с таинственным персонажем, которому они оставили свой синий ровер и который обещал показать им сосуд. Однако Норман прежде хотел съездить в Македонию, туда, где нашли труп его отца, и попробовать найти там какие-либо следы и получить новую информацию, помимо той, что официально сообщили ему Скотланд-Ярд. Они решили разделиться и созваниваться через день, а потом через 10 дней снова встретиться в Афинах и обменяться информацией, если удастся собрать. Обоим это показалось хорошим решением. Норман добрался до долины Струмы прекрасным сентябрьским днем, и приставший его взгляду потрясающий пейзаж почти заставил его забыть о цели поездки. Река широкими излучинами велась среди поросших лесом берегов и чудесных пастбищ. В местах разливов вода замедляла свой бег, и поверхность их была покрыта тончайшим ковром из кувшинок и цветущих лилий. Многовековые платаны и буки склоняли кроны к реке. В самые жаркие часы дня туда спускались на водопой и в поисках свежести стада. Прекрасная родина Орфея и Залмоксиса, мифическая земля кентавров и химер. Он провел ночь в частном доме, в чистой комнатке, пахнувшей побелкой недалеко от границы. Городок назывался Сидиро-Кастро, и действительно там казалось, будто звезды находятся совсем близко. Млечный путь изгибался над гребнем Пинда, словно покрывало богини, трепещущая во мраке, и звезды, светившие низко над землей, выглядели душистыми гордыми орхидеями. Вечером в таверне он выяснил, можно ли нанять гида, хорошо знающего окрестные места, по обе стороны границы, говорящего по-влажски, на диалекте, распространенном в горах, в том числе в Югославской Македонии. На поиски ушло немного времени, учитывая предложенное Норманом щедрое вознаграждение $50 в сутки. На следующий день на закате к нему явился охотник лет 40 по имени Араламбакас Акирис. Уроженец тех мест, он знал каждую пядь земли в лесу и на берегу реки в радиусе 20 километров, в том числе на югославской территории, где у него водились знакомые. Акирис был контрабандистом и сам же признался в этом Норману, но в целом оказался серьезным и надежным человеком. Норман рассказал ему о причине, заставившей его приехать в здешние горы, и спросил у него, что он знает или что слышал об английском джентльмене, приезжавшем сюда на охоту в начале лета, убитом стрелой и найденном со связанными руками и кляпом во рту. «Я об этом слышал», — ответил Акирис. «Могу сказать вам, тот, кто его убил, родом не из этих мест, иначе б мы его знали и более или менее представляли бы себе причину. Мы в курсе всего, что происходит в здешних горах. Есть тут браконьеры, которые по-прежнему ходят на охоту с луком, чтобы их не услышал егерь, но их стало мало. Они стары и не стали бы убивать человека за все золото мира. Кое-кто тут также перевозит через границу турецкие наркотики, но у них другие повадки. «Предлагаю тебе специальное вознаграждение в $300, — проговорил Норман, — если ты поможешь мне собрать информацию касательно возможного убийцы и обстоятельств смерти этого человека. Однако, если ты меня обманешь, я не заплачу тебе даже за услуги гида». На следующий день они выехали в путь на машине, пересекли югославскую границу, после чего поставили автомобиль в гараж на шоссе и двинулись пешком по направлению к горному хребту, а потом снова по долине Струмы. «Если кто-нибудь здесь что-нибудь знает, мы его обязательно найдем», — пообещал Акирис, указывая на селение, расположенное на середине склона на другом берегу. Они перешли реку вброд и часам к трем попали в деревню, практически пустую. Только одетые в черное старухи время от времени проходили по главной улице со снопом травы на голове или с кувшином воды. Здесь не было полицейского участка, но существовал деревенский полицейский, принимавший на дому. Акирис рассказал ему, зачем они приехали, и несколько минут объяснялся с ним по-влажски. «У тебя есть $20?» — спросил он после Нормана. Норман протянул ему несколько банкнот. «Ну и...» «Тут есть две интересные вещи». Он первым осматривал труп. Говорит, мужчина умер за несколько часов до того, как его нашли. И что он обнаружил? На кармане пиджака жертвы был листок с посланием. Полицейский попросил своего друга, знающего по-гречески, переписать его, прежде чем отдал записку агентам, приехавшим из Белграда. «А почему?» «$20 кажутся тебе недостаточной причиной?» Он решил, рано или поздно документ может обрести свою цену. «Значит, можно получить записку?» «Конечно». Полицейский достал из шкафа сосуд, опустил туда руку, вытащил листок в клеточку, хранящую несколько строк, и протянул его Норману. Тот быстро пробежал текст глазами. «Часто без страха видал ты, как гибли могучие мужи. В битве, иной одиноко, иной в многолюдстве сражения, здесь же пришел бы ты в трепет, от страха бы обмер». Акирис с интересом наблюдал за выражением лица Нормана. «Это стоило $20?» — спросил он. «Гораздо больше», — ответил Норман, — «это стоило человеку жизни». Акирис еще немного поговорил со своим собеседником по-влажски. Никого, казалось, не удивили слова Нормана. «Есть еще кое-что», — сказал он наконец, — «но это стоит в 2 раза больше, $40». «Хорошо», — согласился Норман, снова опуская руку в кошелек. Полицейский пропал в комнате, после чего вернулся с газетным свертком в руках и положил его на стол. Норман развернул сверток, там лежала стрела. Он нашел ее в стволе дерева на высоте 20 метров, перевел Акирис, недалеко от того места, где обнаружили тело твоего отца. Он выковырил стрелу охотничьим ножом и принес ее домой. Несомненно, это оружие иностранца. «Значит, сначала он промахнулся», — пробормотал Норман про себя. «Быть может, рука дрогнула». Он обернулся к гиду. «Пусть объяснит, где нашли тело, и отведи меня туда». Полицейский проводил их до окраины деревни, а там, широко размахивая руками и указывая в сторону долины реки, объяснил, как добраться до места преступления. Норман велел отвезти себя туда, в лесистый и влажный овраг, где среди песчаника росли гигантские буки с разветвленными стволами, покрытые стелящимся мхом. Норман поднял голову и посмотрел на солнце, чьи лучи проникали сквозь листву, а потом опустил глаза на колоссальный ствол, возле которого бил из земли источник с кристально чистой водой. «Если я правильно понял, это случилось здесь», — сказал он гиду, указывая на нечто вроде ниши между двумя огромными корнями. Норман сел на камень и провел рукой по морщинистой коре дерева, которому пригвоздила его отца смертоносная стрела. Некоторое время он со слезами на глазах слушал шелест листвы, журчание источника и неясные голоса леса среди дневного покоя. «Это хорошее место, чтобы умереть», — проговорил он наконец. «Прощай, отец».